Мевлана Джалилиддин Мухаммед Руми, известный обычно как Руми или Мевлана, 1207-1273 годы жизни, выдающийся персидский поэт-суфий, автор поэмы «Масневи», состоящей из двустиший. Мирза Ассадулла Хан Галиб, 1797-1869 годы жизни, индийский поэт, писал на языках фарси и урду. Аллама Мухаммад Икбал, 1877-1938 годы жизни, поэт, философ и общественный деятель Британской Индии, мыслитель, считающийся духовным отцом Пакистана, провозвестником создания этой страны. Когда я расскажу вам, как попал в Бангалор и стал одним из самых успешных, пусть и не самых знаменитых, местных бизнесменов, вы будете знать все о том, как родилось, росло и развивалось предпринимательство в этой стране, устремленной в 21 век. Век желтокожих и смуглокожих, вроде вас и меня. Господин Дзябау, сейчас чуть за полночь. Самое время, чтобы у меня развязался язык. Я ведь всю ночь на посту, ваше превосходительство. И в офисе у меня тесновато, каких-то 150 квадратных футов. Ну, правда, над головой у меня люстра огромная, вся в ограненных стекляшках, совсем как в кино 70-х. Наверное, такая люстра в таком маленьком помещении у меня одного на весь Бангалор. Вентилятор у меня небольшой и установлен прямо над люстрой. 5 лопастей в обрывках паутины беспрерывно дробят свет, воздушный поток раскачивает висюльки, и по комнате мечутся яркие отблески. Получается, вроде стробоскопа в дискотеке. Наверное, у меня одного во всем Бангалоре люстра в офисе на 150 квадратных футов. Только каморка, она и есть каморка, а мне в ней сидеть всю ночь. Вот оно, проклятие предпринимателя. Без хозяйского догляда в бизнесе никак нельзя. Я включу вентилятор, пусть свет переливается, играет. Ничто мне не мешает, сэр. Надеюсь, вам тоже. Начнем. Но для затравки вот вам английское выражение, которому я научился от Пинки Мадам, бывшей жены моего бывшего работодателя, ныне покойного, мистера Ашока. Ну, полное блядство. В кино я больше не хожу из принципа, но когда ходил, так перед фильмом обязательно либо цифра 786 на черном экране появится. Мусульмане считают это магическое число, знак их бога. Либо женщина в белом саре, и к ногам ее сыплются золотые монеты. Это богиня Лакшми, ей поклоняются индусы. Лакшми традиционно считается богиней счастья, богатства и красоты. Вишну и Лакшми олицетворяют основные начала и стихии бытия. Лакшми сопровождает Вишну во всех его аватарах, воплощаясь в Ситу, супругу Рамы и так далее. Ассоциируется с лотосом, так как в мифах о ее рождении она появляется с лотосом в руках или сидящей на нем. У людей моей страны есть древний, глубоко почитаемый обычай. Прежде чем начать свой рассказ, они обязательно поклонятся высшим силам и попросят наставить их на путь истины. «Пожалуй, ваше превосходительство, для начала мне тоже следует поцеловать в задницу какого-нибудь бога, ни одного, так другого. Какого именно? Выбор огромен. Понимаете, у мусульман один бог, у христиан 3, у индусов 36 миллионов. Всего получается 36 миллионов 4 бога. Есть кого целовать. Сейчас многие, не одни только коммунисты, просто люди с головой на плечах, неважно из какой политической партии, считают, что многовато их как-то». А некоторые и вовсе полагают, что богов нет никаких, есть только мы и океан мрака вокруг нас. Я не философ и не поэт, истина мне неведома. Одно знаю, все эти боги не слишком перетруждаются и все равно год за годом побеждают на небесных выборах и куда как вольготно посиживают на своих золотых тронах. Не хочу этим сказать, что совсем их не уважаю, господин премьер, не подумайте плохого». Просто я живу в стране, где предпринимателю приходится совмещать несовместимое. Твердость и гибкость, веру и насмешку, коварство и искренность. Так что я закрываю глаза, благочестиво складываю щепотками пальцы и молю богов добавить чуть света к моей мрачной истории. Потерпите, господин Дзябау, быстро не получится. А сколько времени понадобилось бы вам, чтобы поцеловать 36 миллионов 4 задницы? Готово. Мои глаза снова открыты. 23:52, пора бы уж и начать. Хочу только предупредить еще вот о чем. Ну, как Минздрав предупреждает курильщиков на каждой пачке сигарет. Однажды я был на своем рабочем месте, за рулем «Хонды Сити» моего хозяина мистера Ашока и его жены Пинки Мадам. Хозяин положил мне руку на плечо и сказал: «Сверни на обочину и остановись». Он наклонился ко мне поближе. От него пахло лосьоном после бритья. Сегодня аромат был нежный, фруктовый, и произнес, как всегда вежливо: «Балрам, я спрошу тебя кое о чем, ладно?» «Да, сэр». Пинки Мадам сидела вместе с ним на заднем сиденье и смотрела на меня. Под ее взглядом мне стало не по себе. «Балрам», — молвил мистер Ашок, — «сколько планет на небе?» Я ответил, как мог. «Балрам, кто был первый премьер-министр Индии?» «И еще, Балрам, чем отличается индус от мусульманина?» «И еще, как называется континент, на котором расположена Индия?» Потом мистер Ашок откинулся назад и спросил у Пинки Мадам: «Ты слышала, что он ответил?» «Он это серьезно?» Сердце у меня забилось быстрее. Так всегда бывало, стоило ей открыть рот. «Разумеется, он на самом деле считает, что ответил правильно». При этих словах она хихикнула, но его лицо в зеркале заднего вида оставалось серьезным. «Штука в том, что... Ну, сколько он там ходил в школу? 2-3 года? Ну, значит, какие-то знания у него есть. А вот понимает он мало что. Читать и писать умеет, но не усваивает прочитанное. Этакий полуфабрикат. В этой стране полно людей вроде него, точно тебе говорю. В его руках, — он ткнул пальцем в меня, — и в руках ему подобных наша парламентская демократия. В этом трагедия Индии». Он вздохнул. «Хорошо, Балрам, едем дальше». В ту ночь, лежа у себя в кровати под сеткой накомарником, я размышлял над его словами. Он был прав, сэр. Хоть мне и не понравились его слова на мой счет, но он был прав. Автобиография человека-полуфабриката. Вот как мне следовало бы назвать историю своей жизни. Ведь мы все полуфабрикаты. Я и многие тысячи моих соотечественников, кому не суждено было закончить школьный курс. Вскройте нам череп, посветите внутрь фонариком и увидите горы всякой рухляди. Разрозненные фразы из учебников истории и математики. Уверяю вас, никто так хорошо не помнит учебный материал, как мальчишка, которому не позволили учиться дальше. Билиберду про политику, которую читаешь в газетах, пока ждешь в кабинете клиента. Треугольники и пирамиды на оберточной бумаге из чайных. Когда-то эти листочки были книжками по геометрии. Ошметки теленовостей, сплетни, обрывки сообщений всеиндийского радио, разговоры, в общем... Духи. Короче, все, что вспоминается перед самым сном, что молнией проносится в памяти, словно ящерица, вдруг упавшая с потолка на пол. Вся эта дребедень, полусырая, не до конца переваренная полуправда, которая мешается и переплетается с другой, невыпеченной полуправдой, и составляет твой образ мыслей и определяет твой образ жизни».